Нелепая поздняя любовь. Да, он влюбился. Увы, приходится признать это. Каково? Будучи уже не молодым человеком, рассудительным, уравновешенным, всецело поглощенным любимой своей наукой этнографией, и вот нежданно-негаданно с ним стряслось такое. Говорят, любовь иногда обрушивается на человека, как теплый весенний ливень. Савчука любовь поразила, подобно удару молнии, обрушилась на него вдруг, как тяжкое несчастье, как бедствие, катастрофа. Он принимался стыдить и ругать себя. «Опомнись! Как угораздило тебя влюбиться в девушку, которая годится тебе в дочери? Ей 17, а тебе через несколько дней исполнится 39. Ты старше ее на 22 года. Подумать только, 22, почти четверть века. Ну, а наружность? Она красавица. Имя ее не случайно, значит, редкостное. А что из себя представляешь ты? Смолду был неуклюж, застенчив, громоздок. С возрастом еще больше отяжелел, раздался вширь, и лицо имеешь невыразительное, толстое. Недаром девушка, которая дружила с тобой в студенческие годы, называла тебя Пьером Безуховым. Да, но ведь она говорила это ласково. И Наташа Ростова все-таки полюбила под конец Безухова, пренебрегла его некрасивой наружностью. А ведь он также был старше ее, намного ли старше, помнится, на 5 или на 6 лет. Савчук вздыхал. На 5 или на 6, но не на 22. С другой стороны, если перебрать в памяти встречи его с женщинами, опыт Савчука в этом отношении был невелик, то все же это как-то обнадеживало. Не дракон же он в самом деле, не Змей Горыныч. Есть, стало быть, что-то, что привлекало к нему женщин. Почему, например, так привязалась к нему на фронте милая медсестричка Галя? Своим вниманием ее донимали поголовно все молодые, да и не только молодые, офицеры у них в батальоне. Но она, на удивление, предпочла им Савчука. И нет сомнений, любила его по-настоящему, преданно, заботливо. «Ты мой хороший», — говорила она ему, — «ты такой добрый, и ты надежный, а это очень важно для женщины». Строились уже планы дальнейшей совместной жизни после войны. Но в боях под Секеш-Фехерваром Савчук был ранен, а когда он вернулся в батальон из госпиталя, что считалось редкой удачей во время наступления, то узнал, что Галя убита при штурме Будапешта. До сих пор он бережно хранит благодарную память о ней. Однако любил ли он ее? Наверное, да, любил. Но спокойно любил, если можно так выразиться о любви. Скорее позволял любить себя. Нет, ни в какое сравнение не идет это с тем, что переживает сейчас. Сам поражается силе и мучительной остроте своего чувства. Какой-то сладостный бред наяву, наваждение. Иначе не скажешь. Именно наваждение. Те часы, когда он не видит нодеры, кажутся ему пустыми, тоскливыми, бессолнечными. Первую половину дня девушка находилась в соседнем селении, в школе. Заканчивала 10 класс. А он томился у себя на Иване, смотря уже не на горы, обступившие толпой кишлак, а лишь неотрывно в одном направлении, вдоль улицы. В конце ее вот-вот должна появиться стремительная тоненькая фигурка со школьным портфельчиком в руке. О, появилась, наконец. Савчук торопливо переходил на другую сторону Айвана, откуда виден был внутренний дворик. Переодевшись, Надира приступала к выполнению многочисленных обязанностей по дому. В нем полным-полно было младших сестренок и братишек, мать не управлялась с ними. Задорный, веселый голосок то и дело доносился до Савчука. Узенькие розовые пятки так и мелькали перед глазами. Пестрым вихрем носилась Надира взад и вперед по дому. По временам Савчуку представлялось, что девушка живет, танцуя. Двигается, как поют птицы, по утрам в саду, ликуя, безотчетно радуясь солнцу, теплу, ветру. Повторялось, хоть и в более слабой степени, то, что происходило с ним во время исполнения памятного целебного танца, когда старухи, раскачиваясь, негромко пели на полу, а над курильницами поднимался кольцами голубоватый дурманящий дымок, и теперь, не отрывая глаз от Надиры, взбегавшей или сбегавшей по лестнице, Савчук с удивлением ощущал, как все быстрее, все радостнее струится кровь по его жилам. Ему очень хотелось жить. От прежней душевной депрессии не осталось и следа. Но Дира живет, танцуя. Да, именно так, и Савчук имел случай убедиться в этом. Однажды он пережидал полдневный зной в садике, в тени тутовника, отделенной от садовой дорожки кустами. Мимо пробежала Надира, держа на голове таз с бельем. Не заметив Савчука, она вдруг остановилась и поставила таз на землю. Потом, раскинув руки, будто готовясь взлететь, сделала несколько быстрых танцевальных движений. Был ли то отрывок из танца или внезапная импровизация? Просто очень радостно и легко сделалось на душе. Радость искала выхода, немедленного, и вот танец, танец на бегу. Савчук притаил дыхание, боясь, что его могут обвинить в подсматривании, хотя все получилось случайно, он никогда не осмелился бы подсматривать. А ветерок с гор покачивал ветви и кусты, и солнечные пятна перебегали взад и вперед по садовой дорожке. Они создавали причудливую игру света и тени, дополнительный фон для танца. Все длилось 2-3 минуты, не больше. Короткий смешок. Надира нагнулась, проворно подхватила таз с бельем и умчалась по своим делам. А в другой раз он подслушал невзначай ее пение, негромкое для себя. Она медленно пересекала дворик, опустив в задумчивости голову, и вдруг до Савчука, сидевшего на террасе, донеслась незамысловатая мелодия и слова песни, к сожалению, непонятные. На другой день он спросил ее об этой песне. Но Дира как будто смутилась, даже закрылась на мгновение рукавом, потом, смотря Савчуку прямо в глаза, сказала: «Это свадебная песня. Ее у нас поют девушки, когда выходят замуж. Хотите, я переведу вам слова?» И, не дожидаясь ответа, продолжала с паузами. «Князь мой выехал на охоту, пыль за ним кружится столбом. Как мне рассказать тебе, чтоб было не длинно, не коротко? Я умираю от желания обнять и поцеловать тебя. Я умираю от тоски по твоим коралловым губам. Я умираю от томного взгляда твоих нарциссов глаз». Вид у Савчука был, наверное, нелепо растерянный, потому что Надира коротко засмеялась, помахала ему на прощание рукой и, согнувшись, нырнула в приоткрытые двери кухни. Что все это значило? Но и плененный любовью Савчук ни на минуту не забывал о том, что должен обязательно разгадать тайну слова язычницы. Разгадав ее, он приблизится заодно и к пониманию самой Надиры. Слух о каком-то сокровище, якобы утаенном родичами Надиры, сделался новым витком в причудливом этнографическом узоре. Доктор милостиво разрешил Савчуку наконец вернуться в город и приступить к чтению лекций в университете. Но и живя в городе, Савчук каждый субботний вечер добирался на автобусе или на попутной машине до кишлака Унджи и проводил там весь воскресный день. Расспросы в Душанбе об утаенном сокровище не дали ничего, и родичи Надиры упорно отмалчивались или выражали свое изумление, когда он подступал к ним с осторожными вопросами о сокровище, а, может быть, и впрямь не знали о нем ничего, да и было ли оно. Савчук наблюдал в быту жителей Унджи отдельные суеверия, вернее, рудименты суеверий. Так, например, подавая лепешки к столу, запрещалось переворачивать их той стороной, которой они пеклись. Хлеб считался священным. С ним надлежало обращаться с особым почтением. Также нельзя было стряхивать брызги с рук после мытья. Это могло якобы накликать в дом злых духов. Но с подобными остаточными суевериями, по свидетельству душанбинских этнографов, можно было встретиться и в других таджикских колхозах. К тайне родичей Надиры это не имело никакого отношения. Все это не шло в счет. Было лишь шелухой, не более того. Савчук спросил Надиру, верит ли она в злых духов. «Как я могу верить в духов?» — ответила она с достоинством. «Я же комсомолка!» — и, помолчав, добавила. «Фатих тоже комсомолец. Нас приняли недавно в комсомол». «Фатих!» Это был тот самый мальчишка, который когда-то гонялся за Надирой по школьной площадке и кричал ей вслед: «Язычница!» С тех пор он вытянулся, вырос, возмужал, превратился в плечистого, коренастого юношу, немного, правда, сумрачного, смотрящего из-под лобья. Как было сказано, жил он в соседнем кишлаке, где находилась школа десятилетка, был соучеником Надиры. Уже с четверга или с пятницы Савчук начинал томиться от нетерпения. В субботу он поедет в гости в Унжи, чтобы провести там субботний вечер и весь день воскресенья. Может быть, ему удастся переброситься с Нодирой несколькими словами. Важно в данном случае не упустить из виду одну деталь. Конечно, Нодире, уже просватанной, признанной официально невестой Музафара, ждали только ее 18-летия, вроде бы не полагалось проводить время в разговорах с мужчиной не из ее семьи, но Савчук был чужеземец. Стал быть, по принятым в Унджи представлениям, не мог рассматриваться как возможный претендент на руку Нодиры. И, кроме того, он был ученым человеком, который приехал из Москвы в Таджикистан, чтобы изучить здешние нравы и обычаи. Вот почему и Нияз, и Фатима со спокойной совестью давали возможность своей дочери иной раз поболтать с уважаемым гостем. Нодира была умненькая, живым воображением и довольно начитанная. Савчук беседовал с нею о Толстом, о Чехове, о Шолохове. «Осенью буду держать экзамен в университет», — объявила она. «Вот как? И на какой факультет?» «На филологический. А муж тебя отпустит? Я слышал, осенью ты выходишь замуж». Нодира промолчала и нахмурилась. «Тебе нравится Музафар?» Савчук не удержался от бестактного вопроса. Нодира пробормотала что-то сквозь зубы, дернула плечиком, круто повернулась и убежала. Жених был явно не по вкусу. Савчук видел его и разговаривал с ним. Это был очень добродушный, круглолицый, бородатый человек лет 50, вдовец. От первого брака у него осталось 5 детей, за которыми некому было присматривать. Но не по возрасту, не по культурному своему уровню он никак не годился в мужья Нодире. Смешно, конечно, но в связи с этим у Савчука возникли неясные надежды. Несомненно, Нодира хорошо относилась к нему, была предупредительна, даже ласкова с ним, охотно останавливалась посреди двора поболтать, когда ей позволяли заботы по дому. — Почему ты не выступишь в школьной самодеятельности? — спросил как-то Савчук. — Потом тебя могли бы направить в Москву на олимпиаду танца. — Танец? Опять танец? Нодира сделала вид, что рассердилась. «Все время вспоминаете про какой-то приснившийся вам танец». Но яркие губы ее опять раздвинулись в ослепительной улыбке. Гуляя по садам, оглушенный радостным пением птиц, Савчук повторял поэтическое арабское изречение. «Птицы, каждая на своем языке, славит одно и то же — любовь». Кроме того, ему очень нравились таджикские стихи, где была строка «Я ранен стрелой, которую ты метнула в меня из лука твоих бровей». Кто из коллег Савчука мог бы подумать, что он, сдержанный, суховатый, всецело погруженный в свои ученые изыскания, способен мечтать, да что там мечтать, просто бредить наяву. Бог знает, что лезло в его одурманенную голову. Однажды в разговоре с Нодирой Савчук сказал, что такого-то числа день его рождения. «О, я сделаю вам подарок», — пообещала Нодира. И в день его рождения она возвратилась из школы домой, таща огромную, искусно сплетенную гирлянду из цветов жасмина. Савчук увидел ее со своей террасы и стал поспешно спускаться по лестнице. Перехватив его на полдороги, Нодира торжественно водрузила гирлянду ему на шею. «Нагните голову, нагните!» — требовала она, смеясь. «Вы слишком высокие для меня!» Взволнованный, растроганный, Савчук стоял, послушно склонив голову. Широкие рукава халата спадали, и гибкие девичьи руки, покрытые золотистым пушком, мелькали перед его глазами. Нодира придирчиво примеряла на нем гирлянду, поправляя, расправляя цветы. Савчука била дрожь. На лице своем ощущал он благоуханное дыхание, немного прерывистое. Девушка запыхалась, взбегая по лестнице. — Ты наряжаешь меня, — сказал Савчук хриплым голосом, — как наряжают к празднику слонов в Индии. С детской непосредственностью она захлопала в ладоши. — Вы правильно сказали, слон. Мой большой, очень сильный, очень добрый слон. — Что это? — она сказала. — «Мой». Он порывисто простер руки и положил их на плечи Нодире. Нежные слова. Тысячи нежных слов трепетали на языке, готовые вот-вот сорваться. Но счастье Савчука длилось лишь мгновение. Глаза Нодиры наполнились слезами. Потом в традиционном жесте мольбы она сложила ладони. «Помогите нам, добрый слон». «Вам? Кому это вам?» «Ну, вы же знаете, вы все знаете, мне и Фатиху». «Тебе и Фатиху? Почему?» «Я не хочу за Музафара, я хочу за Фатиха». Руки Савчука бессильно упали с ее теплых круглых плеч. «Вас так уважают у нас, вас послушаются моя мать и другие женщины в кишлаке. Только вы можете помочь нам с Фатихом». «Так стало быть, Фатих и Нодира любят друг друга. Вполне естественно, в порядке вещей. Как же он, Разиня, не заметил, не понял этого раньше? У, так и стукнул бы себя кулаком по бестолковой башке». «Хорошо, я помогу тебе с Фатихом», — сказал Савчук бесцветным голосом. «Буду очень стараться». На этом разговор на лестнице прервался. Снизу из внутренних комнат донесся детский крик и плач, но Диру нетерпеливо позвали. «Иду!» — крикнула она и умчалась. А Савчук с гирляндой из цветов, висящей на шее, остался стоять на лестнице. Неплохо справил день рождения, не правда ли? Однако молодые люди напрасно возлагали на него надежды. Со всей возможной убедительностью он поговорил с женой Ныязов, хоть и мой, мнение ее было решающим, с самим Ныязом, с дядей Абдало и с другими пожилыми родичами Нодиры. Ответ на все доводы его был один — Фатих не из нашего кишлака. С этим Савчук уехал в Душанбе, прочел в университете последнюю свою лекцию, а затем, напутствуемый сердечными пожеланиями, улетел в Москву. На аэродроме провожали его Нияз, дядя Абдало и Нодира. Последнее, что увидел он в окно самолета, были молящие глаза девушки. Несмотря ни на что, она свято верила, что ее добрый слон сумеет помочь ей с Фатихом.